Наталья Горбаневская. 45 лет спустя. Отметили годовщину. Лобное место было зарешечено. Стояли у решетки. Пытались, я в частности, объяснить набежавшей, как из-под земли полиции, что это не политическая акция, а мемориально-историческая. Не помогло. Забрали Сергея Шарова-Делане и еще сколько-то человек, кого и сколько я даже не успела разглядеть, так быстро это произошло. Фоток пока в сети не видела, но фотографировали вовсю, так что будут. Пока. Уезжаю на дождь. Смотрите в 2 часа. Примечание. Запись в ЖЖ 25 августа 2013 года. Конец примечания. С 25 августа 1968 года до ареста, который произошел 24 декабря 1969 года, Наташа успела составить книгу «Полдень», хронику событий того дня, собрала материалы следствия и обстоятельства вынесения приговора по этому политическому процессу. Книга разошлась по самиздату и издана впервые была во Франкфурте на Майне в 1970 году. Потом переведена на многие европейские языки. Людмила Улицкая.